Осторожно, яды. Ревень. Любой цивилизованный, даже стопроцентно городской человек должен знать, ревень можно есть только ранней весной, когда температура воздуха не прогрелась выше 15-17 градусов по Цельсию. Дело в том, что ранней весной в ревене пропадает яблочная кислота. В тепле ее содержание увеличивается, а в жаркую погоду в черешках начинает накапливаться щавелевая кислота, весьма вредная для организма. Она образует плохо выводимые соли и удаляет из крови кальций. Достаточно 3-4 граммов этой кислоты, чтобы даже у взрослого человека начались рвота и судороги, а затем и почечная недостаточность. В первые двое суток смерть может наступить от асфиксии и сердечно-сосудистой недостаточности. Даже если первоначальное отравление удастся сбить, радоваться рано. Последующие 2 недели после поражения ядом могут дать знать о себе почечная недостаточность, геморрагическая пневмония, прободение желудка. В общем, одно другого не легче. Ландыш. Да-да, казалось бы, такой ароматный, безобидный ландыш из веселых весенних песен. Он содержит в высокой концентрации сердечный гликозид, который в малых дозах стимулирует работу сердечной мышцы, а в больших ведет к сердечной аритмии и к блокаде сердечной электрической проводимости. Без нее не может быть нормальных сокращений нашего живого мотора. Надо учесть, все части ландыша ядовиты. Отравление проявляется в тошноте, диарее, сильной головной боли и особенно боли в поджелудочной области. Могут нарушиться ритм и частота сердечных сокращений, редеет пульс. Поражается порой и нервная система. Ухудшается зрение и теряется сознание. Так что ни в коем случае не пейте воду, в которой хотя бы одну ночь простояли ландыши. Олеандр. Потрясающе красивый вечно зеленый кустарник. Все части растения ядовиты. Кроме того, ядовиты даже дым от сжигания олеандра и вода, в которой стояли его цветы. Растение содержит немалое число сердечных гликозидов – олеандрин, карнерин. Сок олеандра, когда попадает в желудок, вызывает колики, тошноту, диарею. Это и удар по нервной системе, вплоть до остановки сердца. Цербера – дерево самоубийц, или цербера адалам – представляет то же семейство, что и олеандр. Растение раньше использовалось в Африке, особенно на Мадагаскаре, для проведения теста на невиновность. Во время этой процедуры, объявленной вне закона в 1861 году, до 3000 человек умирало каждый год. Если сок дерева не убивал, обвиняемый признавался невиновным. Если умирал, тем хуже для преступника. Диоксины. Смесь различных полихлорпроизводных дибензодиоксина. Все диоксины являются кумулятивными ядами и относятся к группе ксенобиотиков. В природе таких веществ не существует, их автор – человек. Впервые о диоксинах заговорили во время войны во Вьетнаме, в 60-е годы в рамках программы по уничтожению растительности Ranch Hand. Тогда в качестве дефолианта применялся Agent Orange, из-за воздействия которого пострадали как тысячи вьетнамцев, так и многие из американских солдат, контактировавших с ядом. Потом о диоксине вспомнили 11 июля 1976 года, когда в итальянском Севезо произошел взрыв на химическом заводе швейцарской фирмы ICMESA. Диоксиновое облако накрыло город. Яд стал оседать на дома и сады. Последствия случившегося начали проявляться через несколько дней. Амбулатории и клиники Севезо переполнили заболевшие люди. Они жаловались на боли в спине, слабость и тупые головные боли. Пациенты рассказывали докторам, что животные и птицы в их дворах начали внезапно умирать. На протяжении нескольких лет после аварии в районах вокруг фабрики наблюдалось резкое увеличение аномалий у новорожденных, в том числе так называемая спинобифида, расщепление позвоночника, открытый спинной мозг. Причина токсичности диоксинов в способности этих веществ вписываться в рецепторы живых организмов и изменять их жизненные функции. Диоксины, подавая иммунитет и интенсивно воздействуя на процессы деления и специализации клеток, провоцируют развитие онкологических заболеваний. Вторгаются диоксины и в отлаженную работу эндокринных желез. Они вызывают глубокие нарушения практически во всех обменных процессах, подавляют и ломают работу иммунной системы, приводя к состоянию так называемого химического СПИДа. Нет ни способов полного вывода диоксинов из организма, ни действенных антидотов против них. ТИС. Его древесина, кора и листья содержат терпеноиды – таксол, бакотин, токсин. Плюс еще стероиды – систостерин, компостерин. Добавлю еще циогенные соединения – лигнаны, фенолы. Токсин вызывает резкое раздражение слизистых пищеварительного тракта, сопровождаемое рвотой и диареей. Останавливается дыхание. Отравление человека возможно при попадании внутрь ядовитых семян. Летальный исход возможен уже в течение первого часа отравления. Чем старше хвоя тиса, тем она ядовитее. Еще древнегреческий историк Плиний Старший повествовал об истории отравления с помощью тисового кубка, из которого выпил человек. Тетраэтилсвинец. Про токсичность свинца известно всем. А знаете ли вы, что ацетат свинца сладкий на вкус? Его потому и называют свинцовым сахаром. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин упоминал об этом, рассказывая об изготовлении поддельных вин. На бочку вливается ведро спирта, и затем, смотря по свойству выделываемого вина, на Мадеру столько-то патоки, на Малагу дегтя, на Ренвейн сахарного свинца и так далее. Эту смесь мешают до тех пор, пока она не сделается однородную, и потом закупоривают. У меня складывается твердое впечатление, что производители многих вин, стоящих на полках российских магазинов, и по сей день пользуются той же технологией производства хмельных фейков. Не зря же существует гипотеза о том, что русское слово «свинец» происходит от слова «вино». В давние времена вино хранили в свинцовых сосудах, придававших ему своеобразный вкус. Впрочем, речь не о спиртном, а о тетраэтилсвинце, бесцветной маслянистой летучей жидкости, использовавшейся как антидетонационная присадка к недорогому бензину, раскрашиваемому в разные цвета с целью маркировки. Тетраэтилсвинец обладает высокой токсичностью и канцерогенно опасен. Он проникает в организм как с парами, так и через кожу. Это вещество накапливается и избирательно поражает нервную систему, кору головного мозга. В начальной стадии острого отравления отмечаются выраженные вегетативные расстройства. Падают температура тела и артериальное давление. Сон нарушается. Появляются стойкий страх смерти по ночам и подавленное настроение. Плюс еще... Какая гадость. Ощущение клубка волос на языке. Агрессивность, спутанное сознание, бред с манией преследования. Одним словом, коллапс. Токсикоманы бедных послевоенных годов 20 века, упоенно нюхавшие в СССР бензин, тоже дань тетраэтилсвинцу. По одной из версий, отравление им в детстве влекло за собой нарушение развития центральной нервной системы, с последствиями в неадекватном поведении во взрослом возрасте. Это одно из объяснений роста преступности в нашей стране в период с конца 60-х до середины 90-х годов. Начиная с конца 70-х годов, потребление бензина с добавками тетраэтилсвинца в Советском Союзе снижается, и общество становится здоровее. Таллий. Химический элемент, тяжелый металл, содержащийся в калиевых рудах. А также побочный продукт при очистке сульфидных руд. Небольшое и не являющееся токсичным количество радиоизотопа таллия-201 используется в медицине при рентгеноскопии. При этом соли таллия – высокотоксичные вещества. Их применяют при производстве крысиных ядов и препаратов инсектицидов. Еще таллий используют как оружие убийства. Известны многие случаи отравления им, прозванным ядом отравителя. Отравление таллием тем более опасно, что проявляющиеся признаки отравления напоминают воспалительные процессы, с которыми человечество научилось бороться. Действие яда маскируется под грипп или бронхопневмонию. Назначаемые обычно в таких случаях антибиотики не оказывают лечебного действия. Симптомами отравления таллием являются поражение нервной системы, почек, желудка, выпадение волос. Достаточно вспомнить так называемое таллиевое безумие в Австралии 50-х годов, где уровень убийств или покушений на убийство при помощи таллия зашкалил за все пределы. В то время, ввиду постоянного присутствия крыс в переполненных городских кварталах и эффективности таллия как крысиного яда, сульфат таллия стал доступен в Новом Южном Уэльсе в виде коммерческого бренда – крысиного яда Талред. Боевые отравляющие вещества – ОВ – начали создаваться накануне Первой мировой войны и стали одним из символов XX века. Массовое использование боевых ОВ официально прекращено в 1997 году, но во многих странах тайные исследования в этой области вооружения продолжают вестись. Среди известных отравляющих веществ самыми опасными считаются ВХ или В-газ. Это группа химических соединений с нервно-паралитическими, нейротоксическими свойствами. Внешне напоминает густую, маслянистую, прозрачную жидкость с высокой степенью летучести. Вдыхание газа вызывает смерть уже спустя четверть часа. При контакте яда с кожей его действие замедляется вплоть до нескольких часов. В случае распространения на окружающей территории действие яда сохраняется на протяжении 1-2 недель. Его вариант под кодовым названием Purple Possum – самый мощный нервно-паралитический газ на Земле. Он полностью сотворен человеком, и мы можем поблагодарить за это Соединенное Королевство. Хлор или иприт – одно из первых отравляющих веществ, примененных во время Первой мировой войны. При попадании в легкие вызывает сильный ожог тканей и удушье. Наиболее известный случай применения – битва при Ипре, Бельгия, в 1915 году. Зарин – прозрачная жидкость с нервно-паралитическими свойствами, легко растворяющаяся в воде. На территории способен сохраняться до 4 часов после распространения. Приводит к летальному исходу через минуту после вдыхания или контакта с кожей. Заман. Прозрачная жидкость с нервно-паралитическими свойствами, имеет запах яблок или свежескошенного сена. Более токсичный, в 2,5 раза, и более стойкий аналог зарина. Фосген. Токсичный удушливый газ со специфическим запахом, напоминающим аромат прелого сена. Относится к категории удушающих отравляющих веществ. Спустя четверть часа летальная концентрация приводит к отеку легких и к смерти. Чрезвычайно опасен, но только при контакте с органами дыхания. Адамсит. Желтый порошок, применявшийся в виде аэрозолей в Первой мировой войне. Оказывает влияние только на дыхательные пути, приводит к их сильному раздражению и удушью. Высокая концентрация этого вещества приводит к смерти спустя минуту после контакта. Фтор – бледно-желтый газ, который является очень ядовитым, обладает разъедающими свойствами и вступает в реакцию почти с чем угодно. Чтобы фтор оказался смертельным, достаточно его концентрации в 0,25%. Он вызывает слепоту и удушает жертву, как горчичный газ, но его воздействие намного хуже. Вёх ядовитый, а еще цикута или бешеница. Самое ядовитое растение, встречающееся в Европе. Многолетнее травянистое растение из семейства зонтичных, с гладким ветвистым стеблем высотой до 1,5 метра. Листья дважды или трижды перисторазделенные, со стропильчатыми долями. Цветки мелкие, собраны в сложный зонтик, напоминающий цветущий укроп. Корневище крупное, короткое, по виду похоже на брюкву или репу. Корни сочные, толщиной до 4-5 мм. Корневище и корни имеют сладкий вкус, На это в голодные годы люди и попадали, после дегустации отправляясь прямо к праотцам. Умоляю вас, пробовать корень цикуты ни при каком раскладе не стоит, поверьте мне на слово. Растет вёх ядовитый почти везде, на влажных и заливаемых водой лугах, на развалинах, по берегам рек и на болотах, во врагах. Все части этого растения ядовиты. Свойство это сохраняется и в высушенном виде. Корневища цикуты особенно токсичны весной. В них содержится ядовитое вещество – цикутотоксин или цикутол. После попадания частей растения в организм человека стремительно развивается отравление. Приметы – сладковатый, а затем и горьковатый привкус во рту, боль в животе, слюнотечение, рвота, расстройство дыхания и кровообращения, бред и судороги. Смерть наступает от остановки дыхания из-за паралича дыхательного центра. Ипритка. Учеными этот ядовитый плющ называется токсикодендрон, а в быту прижилось другое, более говорящее название – ипритка. Не напоминает ли это вам отравляющий газ иприт? Внешне это самое обычное растение, но отличить его от простого плюща несложно. Дело в том, что листья у ипритки достигают длины до 45 сантиметров, а высота растения может достигать 8 метров. По большому счету, любое растение, напоминающее плющ, трогать руками не стоит. Особенно, если вы находитесь на каникулах в незнакомой вам местности. Если же дотронетесь до ипритки, то заработаете себе настоящие проблемы. Прикосновение к ее листьям – это гарантия ожогов с волдырями, пузырей с желтой жидкостью, которые со временем превращаются в плохо и долго заживающие раны. Борщевик Сосновского. Это растение словно снаряд с отравляющим веществом, заброшенной родиной Сталина в Европу. Названо в честь Дмитрия Сосновского, исследователя флоры Кавказа, откуда растение родом. Оно держит сегодня в страхе все страны Восточной Европы, Прибалтику и Скандинавию, и уже начинает наводить ужас на запад континента. Борщевик – это многолетнее зонтичное растение, которое напоминает огромный укроп и достигает 2-3 метров высотой. Он имеет толстый до 10 сантиметров полый стебель и крупные перистые листья. Основными местами произрастания являются пустыри, обочины дорог, берега рек, заброшенные пастбища и поля, животноводческие фермы, сады и парки. Из-за внушительных размеров листьев, соцветий и самого растения в Советском Союзе его прозвали «трава Геракла». Тчаниями агрономов Сталина и Хрущева после Второй мировой войны борщевик стал в СССР популярной силосной культурой. Но очень скоро колхозники поняли, что молоко у коров после питания этой гадостью становится горьким. Более того, буренки делались бесплодными. Пока директора социалистического производства решали, стоит ли и в дальнейшем рассчитывать на борщевик, как на кормовую культуру, или надо окрестить его сорным растением, гигантские зонтики распространились по всему Советскому Союзу и по сей день наносят урон природе и обывателям. Основная угроза борщевика Сосновского в том, что он способен вызвать ожоги на теле человека. Зеленая масса борщевика содержит фуранокумарины. Эти вещества при облучении кожи солнцем вызывают ожоги. Коварство монструозного растения в том, что в отличие от крапивы, которая жалит сразу, реакция на ожог борщевика наступает через несколько часов. Кожа сначала краснеет, потом возникают боль, отек, появляются пузыри. Ожоги глубокие, долго заживающие. Если участок поражения значителен, человека лихорадит, тошнит, повышается температура. У астматиков возможен приступ удушья. Особую угрозу борщевик представляет для детей. Играя в зарослях этих растений, они из его стеблей делают свирели, сабли, стрелы, подвергая себя большой опасности. Даже однократное прикосновение к растению приводит к ожогам первой-второй степени. В случае контакта тела с соком борщевика необходимо срочно промыть пораженный участок проточной водой с растворенным в ней хозяйственным мылом. Ни в коем случае место ранки не смазывают йодом и не накладывают на него никаких фиксирующих повязок. Необходимы те действия, которые традиционно назначают при ожогах. И не надо думать, будто борщевик Сосновского является сегодня реалией исключительно России, где власти уже который год никак не могут справиться с агрессивной травой Геракла. Она уже пошла в наступление на Европейский Союз.